Проходили секунды, минуты. Никакого ответа не было. Пилот Пиркс заметил за то, что огонек бледнеет, следовательно, удаляется от ракеты. Радарный дальномер не мог ничего ему сказать, но в запасе имелся еще на худой конец оптический дальномер. Пиркс выдвинул ноги далеко вперед и нажал на педаль. Дальномер спустился сверху, он был похож на бинокль. Пиркс притянул его левой рукой к глазам и начал фокусировать. Он поймал огонек в объективы почти сразу же и уловил еще нечто. Огонек вырос в поле зрения, стал величиной с горошину, видимую с расстояния 5 метров. То есть с точки зрения соотношения в пространстве он был прямо-таки гигантским. Вдобавок по его круглой, но будто чуть приплюснутой поверхности медленно проплывали справа налево мельчайшие затемнения, словно кто-то проводил толстым черным волосом прямо перед объективом дальномера. Эти затемнения были именно вот такими мглистыми, неясными, но движение их оставалось неизменным. Они все время перемещались справа налево. Пиркс начал крутить регулятор фокусировки, но оказалось, что светящееся пятнышко вообще не желает становиться четким. Тогда он второй призмой, специально для этого предназначенной, разделил изображение пополам, начал совмещать обе разведенные половинки, а когда ему это удалось, глянул на шкалу и остолбенел в третий раз. Светящийся объект летел на расстоянии 4 километров от ракеты. Это все равно, что если бы кто-то, мчась на гоночном автомобиле, оказался вдруг на расстоянии 5 миллиметров от другой машины. 4 километра считаются в пространстве таким же опасным и недозволенным расстоянием. Пиркс уже мало что мог сделать. Он направил указатель наружной термопары на огонек, рычагом дистанционного управления передвигая прицел до тех пор, пока не накрыл молочно светящееся пятно и краем глаза уловил результат — 24 градуса по Кельвину. Это означало, что огонек имеет температуру окружающего пространства всего на 24 градуса выше абсолютного нуля. Теперь он был уже, собственно, вполне уверен, что этот огонек не может существовать, светиться, а тем более двигаться. Однако, поскольку огонек плавал у него под носом, Пиркс продолжал гнаться за ним. Огонек слабел все заметнее и все быстрее. Через минуту Пиркс убедился, что пятно удалилось на 100 километров и увеличил скорость. Тогда произошло нечто, пожалуй, еще более удивительное. Огонек сначала позволял себя догонять. Он был в 80, 70, 50, 30 километрах от носа ракеты. Потом снова рванулся вперед. Пиркс увеличил скорость до 75 километров в секунду. Огонек делал 76. Пиркс снова прибавил ходу, но уже как следует. Он сразу дал наполовину мощности в дюзы, и ракета словно выстрелила вперед. Тройная перегрузка вдавила Пиркса в подушки кресла. Аму имел малую массу покоя, поэтому убрал разгон в темпе гоночного автомобиля. Через минуту он делал уже 140 километров в секунду. Пятнышко выжило 140,5. Пилот Пиркс почувствовал, что ему становится жарко. Он дал полную тягу. Аму-111 весь запел, как задетая струна. Указатель скорости, производивший отсчет по соотношению к неподвижным звездам, быстро полз вверх. 175, 177, 190, 200. При 200 Пиркс посмотрел на дальномер, что было настоящим подвигом, достойным легкоатлета-десятиборца, ибо ускорение составляло 4G. Огонек заметно приближался, рос. Сначала он был в нескольких десятках, потом в 10, потом в 6 километрах, мгновение, и он оказался в 3. Он был теперь больше, чем горошина, видимая на расстоянии вытянутой руки. Туманные затемнения продолжали перемещаться по его диску, Блеск его был сравним с блеском звезд второй величины, но это был диск, а не точка, как звезды. Амул-111 выкладывался полностью. Пиркс гордился им. В маленькой рулевой кабине ничто не дрогнуло даже при скачке на полную тягу, ни следа вибрации. Реакция шла точно по оси. Полировка дюз была великолепной. Реактор тянул как черт. Огонек все приближался. Теперь крайне медленно. До него оставалось 2 километра, когда Пиркс начал лихорадочно соображать. Вся эта история была весьма странной. Огонек не принадлежал никакому земному кораблю. Космические пираты? Смешно. Нет никаких космических пиратов. Да и что им делать в этом секторе, пустом, как старая бочка? Огонек перемещался с большой скоростью в широких пределах. Ускорение у него было такое же резкое, как и торможение. Когда ему хотелось, он убегал от ракеты, а теперь позволял себя понемногу догонять. И это больше всего не понравилось Пирксу. Он подумал, что так ведет себя приманка, например, червяк на крючке под самым носом у рыбы. И, конечно, он немедленно подумал о крючке. «Ну, погоди, голубчик», — сказал сам себе Пиркс, и внезапно дал такое торможение, будто перед ним выпрыгнул по меньшей мере астероид, хотя луч радара по-прежнему бегал впустую, а экраны не показывали ничего. Несмотря на то, что Пиркс инстинктивно пригнул шею и изо всей силы прижал подбородок к груди, чувствуя, как автомат молниеносно наполняет его комбинезон дополнительной порцией сжатого воздуха, чтобы противодействовать шоку торможения, он на некоторое время потерял сознание. Стрелка гравиметра прыгнула на -7G, задрожала и медленно сползла на -4. Аму-111 потерял почти треть своей скорости. Теперь он делал только 145 километров в секунду. Где огонек? На мгновение Пиркс забеспокоился, что вообще его потерял. Нет, вот он, но далеко. Оптический прицел показывал дальность 240 километров. За 2 секунды он мог пролететь большее расстояние. Значит, немедленно, вслед за маневром Пиркса, огонек также мгновенно уменьшил скорость. Тогда позже он сам удивлялся, что лишь тогда Пирксу пришло в голову, что это, наверное, и есть загадочное нечто, которое встретили в своих патрульных полетах Томас и Вилмер. До этой минуты он вообще не думал об опасности. Теперь его внезапно охватил страх. Это продолжалось очень недолго. Конечно, такого не может случиться. Ну, а если это все же огонь чужой, неземной ракеты? Огонек явно приближался, уменьшал скорость. Был уже в 60, 30, 20 километрах. Пиркс и сам слегка приблизился и даже удивился, как мгновенно вырос огонек. Теперь он висел в 2 километрах перед носом ракеты, снова был рядом. По другую сторону кресла в кармане находился бинокль, ночной, 24-кратный, им пользовались только в исключительных случаях. Если, например, выходили из строя радар, а нужно было подойти к какому-нибудь спутнику с теневой стороны, теперь этот бинокль очень пригодился. Увеличение он дал такое, что огонек будто приблизился на расстояние менее 100 метров. Это был небольшой диск, белый как молоко, но молоко разбавленное, меньше по размерам, чем луна, видимая с Земли. По этому диску проплывали вертикальные полоски затемнений. А звезды, когда диск их закрывал, исчезали не сразу, а лишь через некоторое время, будто самый краешек белого диска был несколько более разреженным и прозрачным, чем его середина. Но, кроме молочного пятна, ничто не заслоняло звезд. На расстоянии 100 метров в бинокль можно увидеть ракету величиной с ящик письменного стола. Не было там ничего, никакой ракеты. Огонек не был ни позиционным, ни выхлопным огнем какого-либо корабля. Наверняка нет. попросту самостоятельно летящий белый огонек. С ума можно сойти. Пиркс почувствовал огромное желание выстрелить в молочный диск. Это было нелегко, поскольку на АМУ-111 не было никакого оружия. Правила патрулирования не предусматривают его применение. Пиркс мог катапультировать из кабины только самого себя вместе с креслом и шар-зонд. Патрульные ракеты сконструированы так, что пилот может катапультироваться в герметической оболочке на тормозном парашюте. Делается это лишь в случае крайней необходимости. И, конечно, выбросившись из ракеты, вернуться в нее уже нельзя. Следовательно, оставался шар-зонд. Это очень простое устройство. Тонкостенный резиновый баллон, пустой, свернутый так плотно, что напоминает копье с алюминиевым покрытием для лучшей видимости. Зачастую трудно полагаться на показания аэродинамометра, непонятно, входишь ты уже в атмосферу планеты или еще нет. Да и, наконец, пилот хочет знать, это самое важное, не находится ли прямо перед ним разреженный газ. Тогда он выбрасывает шар, который автоматически надувается и летит со скоростью несколько большей, чем скорость ракеты. Он виден, как светлое пятнышко, даже за 5-6 километров.